Панин потребовал записки. Если он и прежде, по известным внушениям, переменил свой взгляд на Порошина, то записки окончательно должны были оттолкнуть его от их автора. В них на первом плане великий князь и Порошин. О Панине говорится с уважением, но нравственное значение его не выдается вперед. Некоторые из лиц, посещавших великого князя, выставлены беспощадно с точки зрения автора записок, что не могло не обеспокоить Панина, тем более что некоторые из этих лиц были очень крупны, и Порошин назначал записки для чтения великому князю. Могло показаться опасным и неприятным, что малейшее слово всех посещавших наследника, слово, сказанное невзначай, в том числе и каждое слово самого Панина, было записано и будет потом возобновлено в памяти великого князя, а может быть, передастся и кому-нибудь другому. Панин был откровенен с Порошиным в своих отзывах о лицах высокопоставленных, и все это было записано. Например, Никита Иванович изволил долго разговаривать со мною о нынешнем генерал-прокуроре, князе Вяземском, и удивляться, как фортуна его в это место поставила. Упоминаемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать сие удивление. Под 28 декабрем 1765 года Порошин записал: «Хотя и была у меня с его высочеством экспликация, однако после тех интрижек и наушничеств все еще не примечаю я к себе со стороны его высочества той доверенности, той горячности и тех отличностей, которые прежде были. От Никиты Ивановича, поднесенных ему тетрадей записок, не получил я еще и никакого об них мнения, ни худого, ни доброго, не слыхал от его превосходительства. При таких обстоятельствах продолжение сего журналу становится мне скучным и тягостным. Если они не переменится, то принужден буду его покинуть, дабы употребить это время на то, что авось либо более к спокойствию моему послужит». В начале 1766 года Порошин вдруг был удален от двора великого князя и получил приказание отправиться на службу в Малороссию. В письме фон Визина к сестре находится приписка: «Порошин удален от двора за невежливость, оказанную им девице Шереметьевой». Вот все, что мы знаем о предлоге увольнения. В страшной и неожиданной беде, которая отнимала у него все будущее его семейства, пятнала бесчестную опалую прогнанием от двора, Порошин обратился с просьбой о защите графу Григорию Григорьевичу Орлову, о недоброжелательстве которого к Панину постоянно твердили современники. Но Орлов, несмотря на всю свою силу, не мог ничего сделать. Панин в это время пользовался неограниченным доверием императрицы. Она считала его непогрешительным и потому необходимым в делах внешней политики и не могла позволить сделать ему какую-нибудь неприятность. Мы видели отношение Екатерины к Панину в письме ее к нему по поводу письма Станислава Понятовского к Фридриху II о таможне. Приведем еще любопытный документ. Русский посол в Варшаве князь Репнин в письме своем к Панину изъявлял беспокойство по поводу какой-то неизвестного рода опасности, грозившей Панину. Последний отвечал ему 12 февраля 1765 года: «Я сколь сердечно чувствую ваше дружеское обо мне смятение, столь и сожалею, что скаридный случай известного лекаря вам оне воспричинствовал. Пожалуй, мой друг сердечный, будь спокоен и уверен, что все, кроме моего презрения, ничего не заслуживает». Екатерина приписала к этим строкам: «А я, Екатерина, говорю, что Панину бояться ничего», то есть бояться нечего. Никита Иванович в приятном убеждении, что ему бояться нечего, позабыл об императорском совете, и однажды, когда говорили о казни Лопухиных, также о временах Анны Иоанны сделал такую рефлекцию, что ежели бы и теперь их братья боярам дать волю и их ослушаться, то б друг друга и ныне сечь головы рубить зачали. И так в иных строгостях винили министерство. Несмотря на то, что Орлов не мог ничего сделать для Порошина, тот полагал на него большую надежду в будущем и перед отъездом писал ему: «Хотя по великодушному и милостивому вашего сиятельства за меня заступлению желаемого ныне и не последовало, но благодарность моя за ваше ко мне благодеяние столь же велика, как бы я и получал все, о чем ваше сиятельство предстательствовали. Я более утруждать ее императорское величество уже не осмеливаюсь. Конечно, я прежними повторительными за меня великодушных людей прошениями еще больший гнев на себя обратил. Клянусь сердцеведцем Богом и честью, что кроме моего проступка, о коем ваше сиятельство ведать изволите, ни малейшего преступления за собой не знаю. А видно, что по каким-либо внушениям донесено ее величеству что-нибудь большее. Вы великодушным своим предстательством, хотя несколько времени спустя, доставить можете возмущенному моему духу спокойство. Не предайте меня забвению». На дороге к месту нового назначения в Москве 3 мая Порошин написал другое письмо к Орлову. «Имея ныне верный случай писать, не мог я приминуть, чтоб не писать к вашему сиятельству. Перемена моего состояния, будучи мне столь тягостна и чувствительна, беспрестанно побуждает меня озираться на прошлые дела свои и разбирать, какие б между ими могли быть причиной сего несчастного в жизни моей происшествия. Вижу и слышу, что о поступках моих при государе цесаревиче сделано такое описание, от коего теперь я стражду. Размышляя о них, сужу себя без всякого самолюбия и потворства, и, повторя стократно грустное таковое упражнение, не нахожу ничего, чтоб могло служить к моему предосуждению. С самого моего вступления ко двору его императорского высочества обратил и посвятил я на то все свои силы, чтоб быть государю великому князю полезным, и тем бы, сколько от меня зависело, споспешствовать высоко матерним намерением ее императорского величества и сладчайшему упованию всего российского общества. При его высочестве служил я около 4 лет. Во все сие время был при нем почти безотлучно и с ущербом собственных своих забав и удовольствий, на которые влекли меня и лета мои, и бесчисленные случаи, старался не упустить из виду оного своего предмету.